Она ходила по городу до позднего вечера. Она очень озябла. Ох уж эта весенняя сырость! Недаром говорят, что пока не прошла река, нельзя снимать шубы. Она сняла свою старую надоевшую шубку и надела серое легкое пальто. В нем она сама себе нравилась. Для кого надела, неизвестно. А кто ее мог увидеть? На что она надеялась? На чудо? На то, что вдруг в пустынной тихой улице увидит его, идущего навстречу? А как было бы хорошо! Она знала, что сегодня она какая-то особенная, полная нежности и любви, и что все это отражается в каждом ее взгляде, в каждом движении, слове. И все это для одного человека. Мария Трофимовна вернулась к себе, легла, но никак не могла согреться. Тут еще разболелась голова. Она уснула ненадолго, а когда проснулась, часы пробили всего 11. Мария Трофимовна сжалась в комок, но резкий озноб вдруг прошел по всему телу. К утру она уже была без сознания. Тяжелее всего были не боль и не слабость, а утомительное состояние полусна, полубодрствования, когда никак нельзя было разобрать, что происходит наяву, а что во сне. Когда-то она уже испытывала это состояние, прошлым летом в Бартеневе, но тогда оно давало радость, а теперь тяготило. Мария Трофимовна очень уставала от быстрой смены дня и ночи, света и темноты. Откроешь глаза. Желтоватым огнем горит электрическая лампочка, а около постели сидит на стуле бледный юноша в халате, а почему он сюда попал, неизвестно. Должно быть, это Коля. Молчит, опустив голову, и, кажется, дремлет. Закроешь глаза на минуту, снова откроешь, видно, как за окнами ветер качает ветку с набухшими почками, пролетают куда-то торопясь облака, и нянюшки гремят посудой. А через минуту снова ночи мать Аграфена стоит у кровати, берет ее за руку, накидывает на плечи старый тулупчик. От него холодно голым горячим плечам. Аграфена ведет ее за руку в лес. Гул сосен оказывается вовсе не гулом, а музыкой. И в ее мелодию входит знакомая песня. В ополе березонька стояла. Аграфена закрывает концом платка рот. «Мама!» — говорит Мария Трофимовна. «Ну, мама же! Ну, как это можно? Всю жизнь убиваться по человеку за то, что он подарил тебе эти сережки!» «Дурочка ты!» — шепчет Аграфена. «Разве я сердце свое могу замкнуть на замок?» А музыка становится все слышнее, и каждый звук вызывает перед глазами новые удивительные вещи. То поляну с вереском, то иволгу на ветке, то красноватый ствол сосны. «Великий лес», — говорит Аграфена. «А где-то за этим великим лесом шумят города, кричат сотни автомобильных рожков, блестят миллионы окон, и в толпах людей, смешавшись с ними, Мария Трофимовна видит Леонтьева, но Он чужой. Он не слышит, как она зовет его. Он даже не оглядывается. «Михаил Юрьевич», — тихо просит Мария Трофимовна, — «помогите мне, милый, подайте руку». Кто-то подает ей маленькую, загорелую, крепкую руку, но поздно. Вдруг уже тьма и жар, и только тоненьким скрипом, как вода, в незаметную щель медленно сочится, уходит сознание. Мария Трофимовна умерла ночью. Утром, когда Коля вошел в ее палату, там уже стоял на столике стакан с каким-то розовым цветком, и было чисто и тихо. Лицо Марии Трофимовны покрывала спокойная бледность. Живыми казались только ее темные ресницы. Похоронили Марию Трофимовну в лесничестве среди молодых сосен. Коля, уже оправившийся после болезни, ездил на эти похороны, и его поразил старый лесник Евтей. Он только крякал, закрыв лицо серой облезлой шапкой. Когда могилу засыпали, он сказал: «Беспорядку много в этом деле, в смерти». Легкой души была женщина, а умерла молодой. А вот я скреплю старый пень. Нет на меня управы. Я б с ней обменялся в охотку, да меня, вишь, никто об этом не спрашивает. Коля познакомился с лесничим Баулиным, молчаливым, усталым человеком. Баулин был так подавлен смертью Марии Трофимовны, что ни с кем, в том числе и с Колей, не разговаривал. В тумане спрятанного солнца. Вскоре после смерти Марии Трофимовны Коля уехал в Ленинград. Пришла первая после блокады весна. Под Любанью Коля проснулся, заглянул в окно вагона и выругался. До самого края земли тянулся горелый лес. Он был похож на частокол из огромных жердей. От косого утреннего солнца, освещавшего лоснящиеся обугленные стволы, изрытую землю, воронки с тухлой водой и ржавую проволоку, запутавшую все вокруг, этот лес казался совершенно неправдоподобным видением, горячечным бредом. Ветер раздувал пепел, застилал черную редину леса сизым угаром. Сосед по вагону, бородатый солдат, долго глядел на лес, наморщив лоб, потом сказал: «Иссобачили, измордовали фашисты нашу землю на сотни лет». «Ничего», — ответил Коля. «Вырастим леса и раньше». «Это точно», — согласился солдат. «При теперешнем развитии нашей мысли...» В Любани было солнечно, а над Ленинградом лежал туман. Это был тот легкий голубоватый туман, за которым неясным пятном проступает утреннее солнце. То тут, то там. Его багряные отблески пробивались через туман, ложились на воду, на стены домов. Было ясно, что этот туман очень непрочный, что его снесет первым же движением воздуха с залива, и за ним откроется чистое небо и город в блеске росистых поутру садов. Коля с бьющимся сердцем вышел из вагона на дощатую платформу Московского вокзала. Он ничего не написал о своем приезде ни Анфисе, ни Нине Порфирьевне. Они знали лишь, что он лежит на излечении в госпитале, что все идет хорошо, и что как только он поправится, сейчас же приедет в отпуск. Город оживал на глазах. Жизнь брала свое. С утра до вечера по всем улицам был слышен стук топоров, голоса девушек, возившихся на лесах. С Невы опять долетали гудки катеров и пароходов. На окраинах уже мощно дымили и звенели станками заводы. Даже пунцовые свечи кипрея, разросшегося в изобилии на стенах сгоревших домов, хотели, казалось, украсить этот город. Коля шел на Фонтанку. Он был в старой шинели, с мятыми выгоревшими погонами, с почти пустым вещевым мешком, висевшим через плечо. В тумане жужжали пилы на стройках, воздух был наполнен запахом моря, с залива чуть тянуло утренним ветерком. Коля вошел в знакомый двор на Фонтанке. Там было пусто. Пробивалась трава. Кучей лежали маленькие пустые патроны от зенитных снарядов. В углу двора, около кирпичной стены, какая-то женщина колола дрова. Коля прошел мимо нее к парадной двери, забитой фанерой, и оглянулся. Женщина выпрямилась, откинула со лба прядь светлых волос, взглянула на Колю, вскрикнула, опустилась на кучу наколотых дров и закрыла лицо руками. — Ты, Анфиса! — крикнул Коля и побежал к ней. Она никак не могла встать. Она только схватила его руки и что-то шептала. Потом подняла на Колю счастливые глаза, и Коля увидел знакомые взлетающие брови и маленькую родинку на виске. «Я сейчас, сейчас встану. Милый ты мой, родной мой человек, что ж ты ничего не писал?» И она, как маленькая девочка, крепко обняла Колины колени и прижалась к его шершавой шинели пылающим худеньким лицом.